пойдемте так. Выход еще. Здесь же вот еще что-то есть, какое-то ваше антикварное, глянь. Там можно это самое. Я пойду сам, а проблем. Фу, не буду заказывать. Я Ведунску. Один матч. Это Гаврик. Ну, я бы не буду перестать. Drei Stück von drauf. Die können auch mischen. Bis zu dem Zöpfen. Nein. Keine Drückpfanne. Ein Teil 1,20, 5 Teile 5. Komm, ich schön. Dankeschön. Kına geldik. Ya. Küçük bir hanımlar ayrı, erkekler ayrı. Şey yapıyorum. Azem, ye çenten, zurnami, gafon, kodum, aşı, uzasın.